«Ну что, Орлов?» Эльф дружески хлопнул меня по плечу. «Каково это, вдруг превратиться в настоящего землевладельца? Хорошие друзья у твоего отца, хорошие-то хорошие», рассеянно отозвался я. «Только вот скажи мне, Арчер, почему Монтойя сделал этот подарок именно сейчас? Ну как, у тебя же день рождения? День рождения у меня каждый год. Почему же именно сегодня, а не в прошлом году, не 5, не 10 лет назад? Если я правильно помню, он давал тебе рассрочку на 10 лет, и ее срок подошел к концу именно сегодня. Впрочем, я понимаю, к чему ты клонишь, но все может быть гораздо проще. Может, Монтойе что-то от тебя нужно, но пока ты не знаешь об этом. Может, так, а может и нет. В любом случае, что здесь плохого?» Арчер безмятежно пожал плечами. «Да я и не жалуюсь. Просто, если догадка верна, то Лоран Монтойе совсем не такой хороший человек, как нам показалось полчаса назад. А жаль, мне он таким нравится. Тогда забудь о своих предположениях и никому не задавай глупых вопросов. Думай о хорошем». Франсуа Дебюэ имел крайне изможденный вид. Серый цвет лица, черные круги под глазами, вялость в движении говорили о том, что граф не спал несколько суток. «Тяжелые времена, Орлов, нет времени на сон. Пока я рассказывал обо всех неудачах, постигших меня на поприще розыска короны герцогов де Астра, начальник департамента безопасности с самым мрачным видом разглядывал принесенную мною корону, добытую фонарщиком. Лишь однажды он прервал меня, чтобы вызвать из приемной лейтенанта Моралеса. По этому адресу проживал Клод Фонарщик. Граф вручил Моралесу лист бумаги: «Возьми людей и выясни все, что только возможно». «Да, шевалье, корона явно не та», задумчиво констатировал Дебюэй, когда я закончил. «Мне кажется, что решение этого вопроса где-то совсем рядом, но на сегодняшний день мне больше нечего вам сказать. Я не оправдал ваших надежд. Совсем скоро будет война с Нугулимом, Рене. Шансов избежать ее практически не осталось. А в этой войне нам нужна союзная, в самом крайнем случае, нейтральная Аллория. Организаторы похищения рассчитывали бросить тень на Искоронское королевство, поссорить нас с амазонками, а заодно заработать благосклонность следующего за де Астра в очереди на трон герцогского дома. Но они просчитались. Эта история вызвала у элларийцев бурю негодования, а наши активные действия убедили в непричастности к похищению. Было бы здорово отыскать таки эту самую корону, но в этом деле не хватает какой-то детали. Либо слишком круто закрученной, либо, наоборот, слишком простой. Так что не стоит сильно расстраиваться. Простите мне мое невежество, ваша светлость, я не силен в политике и наверняка чего-то не понимаю, но представить Аллорию в союзе с Нугулимом никак не могу. Слишком часто наши западные соседи пытались откусить кусок пожирнее от страны амазонок. Поэтому такой план мне кажется нереальным изначально. Ну, теоретически можно учесть, что герцогские дома Демонтинье и Дебершар связаны родственными узами с нугулемской знатью и традиционно более терпимо относятся к западным соседям. Но вы правы, одно дело терпимость, совсем другое – втянуть свою страну в войну на стороне давнего врага, претендующего на часть территории Аллории. Так что правда ваша, Рене, этот план шит белыми нитками. Нугулим начнет вторжение в Искарон где-то в районе Дави и Куана, достаточно далеко от Монтеры, но и почти так же далеко от границы с Аллорией, чтобы не подставлять под удар свой фланг. Гарнизоны этих городов усилены, все наше пограничье предупреждено, король готовится выступить на север, но в городе не видно никаких приготовлений. В Монтере пока мало кто знает об этом. Его величество будет ждать, когда свой ход сделает нугулемский маршал Готье. Наши основные силы уже сосредоточены в трехдневных переходах от Дави и выступит, как только король Филипп прибудет в армию. У нашего короля тоже есть маршалы, разве обязательно самому возглавлять армию? Полноте, Орлов, граф издал хриплый смешок, неужели вы бы на месте короля поступили иначе? Я, первым порывом было ответить положительно, но стоило мне только задуматься, стоило лишь на мгновение представить себя правителем целой страны, вынужденным ежедневно вникать в тысячи проблем, принимать тысячи решений, соблюдать правила дворцового этикета, блюсти баланс между могущественнейшими семьями и придворными группировками. В общем, я отчетливо понял, что не упустил бы случая слинять на войну. «Вот видите», — подхватил Дебюэй, «выслушав мои доводы, еще можете добавить, что все мужчины по своей сути мальчишки, никогда не перестающие грезить военными победами. Вы пытались отговорить короля, догадался я». «Пытался», — граф устало протер глаза, но не очень настойчиво. По правде говоря, я думаю, что в армии его величеству не грозит серьезной опасности. А вот здесь есть варианты. Что вы хотите этим сказать? Вы наверняка слышали о том, продолжил начальник тайной канцелярии, проигнорировав мой вопрос, что принц Роберт собирает в Порторох армию наемников. Да, он также нанимал корабли для перевозки этой армии. Было объявлено, что он отправится куда-то на юг. Да-да, то ли в набег против одного из халифатов, то ли отнять у Гайха полуденные острова, то ли вовсе за серую пустыню, Битерков, которые, неизвестно, существуют ли вовсе. А на самом деле, не удалось выяснить. Корабли уже ушли на юг, и вести с них дойдут ко мне слишком поздно, чтобы что-то предпринять в случае угрозы. Мне кажется, у меня аж мурашки по спине пробежали от открывшегося моему взору масштаба угрозы, что поворот флота на север будет очень очевидным поступком для принца Роберта. Зачем Нугулему вести сразу две войны? Зачем распылять силы? Принц Роберт всего лишь третий в очереди на Нугулемский престол, поэтому он вынужден искать свое счастье на стороне. То есть он сам по себе и вся эта шумиха вокруг истинной цели его похода есть не что иное, как попытка заставить нас распылить свои силы. Примерно так мне объяснили наши военачальники. Сомнительно. Тем не менее, для подстраховки на юге остается 3000-й корпус генерала Вивара, который при необходимости прикроет столицу и не позволит врагу беспрепятственно высадиться на берег. Впрочем, оставим вопросы военной стратегии маршалам и генералам. У нас своих хлопот предостаточно. Что у вас по патрулю? Еще четверть часа было мною потрачено на краткий доклад о текущем положении дел, об успехах, проблемах и планах на ближайшее будущее. Еще раз пообещав в кратчайшие сроки разобраться с проблемой Девалардиса, я откланялся. Вообще же выходило так, что его светлость спокойно отнесся к моей неудаче в алларийском деле, но изрядно досадовал за затяжку времени в решении вопроса с моим неудачливым последователем. «Едем в Старый Пеликан», — заявил я во всеуслышание, садясь в карету. «Но мы сейчас не готовы», — принялся возражать Арчер. «Люди не предупреждены, бумага от начальника стражи осталась в штаб-квартире». «Ну, так пошли одного человека в штаб-квартиру, а сами пойдем вперед, Орлов. Валардес часто гуляет в компании 5-6 друзей. Нас меньше. Плевать, я вообще пойду один. И думать забудь. Ты теперь командир и отвечаешь не за одного себя. В том-то и проблема, друг мой. Отвечать за самого себя было гораздо проще. Дай тряхнуть стариной. Хорошо». Неожиданно согласился и на Уральде. «Отсюда мы дойдем за четверть часа. Реньер, отправляйся в штаб-квартиру. Доложи бригадиру, куда мы направились, он знает, что делать». «Хорошо», — поддержал я. «Доедем до угла с колокольной и отпустим Реньера с каретой, а оттуда действительно дойдем пешком за четверть часа». Трактир «Старый Пеликан» богатым не выглядел, и не только в сравнении с «Серебряным оленем», но и с другими заведениями подобного рода в этой части города. Здесь находился своеобразный стык ремесленного квартала, порта и центральной части города, но Старый Пеликан всем своим видом намекал на принадлежность именно к порту. Обитающая в округе публика должна была быть гораздо более миролюбивой и зажиточной, нежели портовые грузчики, матросы и жители околопортовых трущоб. Но если к рукам хозяина и прилипало достаточное количество денег, то на внешнем виде заведения это никак не отражалось. А вот для порта Пеликан выглядел обычным добротным трактиром. Достаточно просторный двухэтажный дом под четырехскатной черепичной крышей. Первый этаж выложен из больших речных камней с широкими швами, когда-то замазанными глиной с соломой, сейчас наполовину высыпавшимися. Широкие, довольно грязные окна по вечерам закрываются старыми, растрескавшимися ставнями. Второй этаж, деревянный, с шестью небольшими окнами по фасаду. Окна когда-то были окрашены белой краской, а стены – из некрашенных, потемневших от времени и погодных невзгод дубовых досок. Справа от дома, отгораживая от посторонних глаз внутренний двор, тянулся каменный забор высотой с первый этаж и выложенный из того же материала. Как и во всех трактирах, попасть во двор можно было через уличные ворота, а также из трактирного зала и из кухни. Вход в трактир, добротная дубовая дверь, перехваченная двумя полосами железа. Над дверью висит сколоченная из досок вывеска «Старый Пеликан», довольно выцветшая, с изображением непонятного уродливого чудовища, которое, по всей видимости, и было тем самым старым пеликаном, давшим название заведению. Справа и слева к трактиру примыкали вполне приличные одноэтажные домики, принадлежащие владельцу красильни и лавочнику. Их дворы отделялись от трактирного каменной стеной двухметровой высоты, выложенной из такого же речного камня, как и первый этаж старого пеликана. А вот задняя сторона двора выходила на пустырь, за которым начинались лачуги портового района. Их там пятеро, пьют с самого утра. Эльф был против того, чтобы я один поднимался к шевалье Девалардису. Дождемся подкрепления и выволочим их оттуда. Поддержал его наш третий спутник Лафермонт. Слышишь, что тебе умные люди говорят? Сначала иду один, вы подождете в трапезном зале. Отрезал я, направляясь к входу в старый пеликан. Виконтесса убьет нас всех, если ты пойдешь один и с тобой что-нибудь случится, подлил масла в огонь Арчер. Если уж тебе так не терпится выполнить просьбу Дебюэя, то пойдем хотя бы втроем. Этот Валардес, на редкость буйный тип. Сначала поднимусь один, упрямо повторил я, иначе скажут, что нас было 20 против пятерых. Делай как знаешь. Угрюмо подчинился эльф, распахивая передо мной входную дверь. Я понял, что они с Фермантом последуют за мной, как только я поднимусь по лестнице и скроюсь в коридоре второго этажа. Несмотря на солнечный день и распахнутые ставни, внутри было не очень-то светло. В дальнем левом углу располагается широкий угловой прилавок. В противоположном углу находится дверь во двор, а чуть ближе к входу начинается лестница на второй этаж. Остальное пространство занято деревянными столами разной длины. Сейчас посетителей было совсем немного, что играло нам на руку. Не хотелось устраивать представление перед большим количеством народа. Вон хозяин, мэтр Руан, Арчер кивнул в сторону еле виднеющегося из-за прилавка маленького кругленького человечка лет 50 или около того. Трактирщик выглядел изрядно напуганным и сбивчиво подтвердил все негативные сведения, которые были мне уже известны о Девалардисе. Тот навязал Руану свое платное покровительство, под этим предлогом занял лучшую комнату, целыми днями напролет ел и пил за счет заведения вместе с постоянно растущей компанией друзей, а с посланниками Кривого Нэша отказался разбираться под предлогом их слишком низкого происхождения. Таким образом, мэтр Руан теперь платил Кривому Нэшу и ловкому молодчику из Кордобы, а кроме того, еще терял стоимость занятой комнаты и ежедневно поил-кормил пятерых-шестерых нахлебников. В заслугу же себе месье Валардес ставил пару шумных побоищ, устроенных им якобы для защиты трактира от буйных посетителей, а на самом деле, отпугнувших добрую часть завсегдатаев. Скрип рассохшихся ступеней сопроводил мое восхождение на второй этаж. По всему выходило, что мэтр Руан и без кордобского молодчика был не самым рачительным хозяином. В полутемном коридоре с трудом угадывались три двери по левую сторону и пять по правую. Даже если бы я не знал места обитания нужного мне дворянина, определить искомую дверь не составило бы никакого труда. Из-за второй двери слева раздавались перемежаемые звуками гитары гул голосов, пьяный хохот, стук игральных костей и чей-то громкий храп. Судя по какофонии, их там человек 15, пробормотал я себе под нос, но от своей затеи не отказался. На мой деликатный стук в дверь никто не отозвался, он просто потонул в общем шуме. После этого я попытался аккуратно приоткрыть дверное полотно, но не преуспел и в этом. Опасаясь того, что комната может оказаться запертой и придется поднимать дополнительный шум, я толкнул дверь, приложив изрядную долю силы. Неожиданно легко дверь распахнулась настежь, ударившись о стену. Шум в комнате резко затих, даже храп прекратился. Я вошел внутрь и обнаружил удивленно уставившиеся на меня 6 пар глаз. На стоящей в правом углу кровати веслоусый толстяк с редкими сальными волосами оторвал голову от ложа и смотрел на меня осоловевшим взглядом. На подоконнике восседал маленький щупленький дворянчик лет 40 в видавшем виды коричневом камзоле с гитарой в руках. Посреди комнаты стоял заваленный бутылками и мисками с объедками стол, при этом с его дальнего от двери конца все это было сдвинуто, дабы освободить место для метания костей. Два человека, один тощий, с вытянутым лошадиным лицом, другой, с надменным лицом, обрамленным аккуратной бородкой, пили вино из глиняных кружек. Еще двое, круглолицый смуглый молодой человек с хитрыми, бегающими из стороны в сторону глазками и буквально пышущий здоровьем темноволосый мужчина с торчащими в стороны черными усами, были заняты игрой в кости. «Мне нужен шевалье Девалардес», — произнес я предельно спокойно и вежливо, но на всякий случай стараясь сильно не удаляться от распахнутой двери. «С кем имею честь разговаривать?» Слегка заплетающимся языком осведомился бросавший игральные кости здоровяк. При этом его правая рука поспешно исчезла под столешницей. «Шевалье Рене Орлов, к вашим услугам!» Я приподнял шляпу, необходимый минимум вежливости был соблюден. «Ба!» – громогласно захохотал Валардес. «Тот самый Орлов, господа, это тот самый Орлов, мой гуру-учитель, указавший путь в ночной мгле. Вина шевалье Орлову». Все тут же радостно засуетились. Веслоусый толстяк попытался подняться с кровати, но не преуспел. Щупленький гитарист отставил свой инструмент, сидевшие за столом дружно потянулись к глиняному кувшину. Но я быстро охладил всеобщий пыл. «Господа, у вас есть четверть часа на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть старый пеликан». Немая сцена длилась всего одно мгновение. Потом лежащее на кровати тело громко икнуло и закашлялось. «Но позвольте», — вскричал из-за стола обладатель лошадиного лица. Гитарист спрыгнул с подоконника, держа гитару за гриф. «Валардес, да нас выгоняют. Это что же получается?» Кордобский дворянчик поднялся из-за стола, шумом отодвинув свой табурет, предъявляя мне свои без малого 2 метра роста и косую сажень в плечах. «Что же это получается? Мой трактир под себя подгрести решил? Ничего у тебя не выйдет, будь ты хоть трижды Орловым. Считаешь, что тебе одному позволено кормиться с трактирщиков? Как бы не так, к вам, Валардес, не было бы никаких претензий, если бы вы честно отрабатывали оговоренные деньги. Вместо этого вы выжимаете из трактира все соки, ничего не давая взамен. Вы без оплаты занимаете большую комнату, сутки напролет кутите с друзьями за счет заведения и отказываетесь решить проблему с бандитами Кривого Нэша. В итоге трактирщик и от вас убытки терпит, и Кривому продолжает платить. Меня не касаются разборки простолюдинов между собой. Дело простолюдинов – кормить и одевать дворян», – заявил гитарист, мелкими шажками приближаясь ко мне со своим инструментом. «Вижу, что говорить нам с вами не о чем. Ваше время пошло. Валардес, он нас оскорбляет», — пропищал дворянчик. «А что будет с нами, если не подчинимся?» Тон Валардеса стал язвительным. Видно, он не считал меня опасным противником. Это было обидно, но это было ошибкой. «Вас вышвырнут силой, и о своих хороших побуждениях будете рассказывать в ведомстве графа де Фризе». «Да ты что, Орлов, стражниками меня пугаешь, мразь!» — неожиданно выкрикнул один из сидевших за столом, тот, что с надменным лицом, резко выбросив в мою сторону руку. Я инстинктивно отшатнулся, да и бросок вышел неважнецким то ли в силу нетрезвости, то ли в силу неудобства позиции. Короткий нож широким лезвием пролетел мимо моего лица, ударился в стену и упал на пол. «Энна!» — обладатель гитары попытался обрушить свой инструмент на мою голову. Ничего не вышло. Я пригнулся и резко выпрямился в момент, когда он уже начал переваливаться через меня. В результате гитара разбилась вдребезги о пол, и на ее обломке рухнул щуплый дворянчик. В следующий миг я уже бросился к столу и выбил из-под метателя ножа табурет, а когда он плюхнулся филейной частью на давно немытый пол, приложил его этим же табуретом по дурной голове. Голова оказалась крепкой, сознание ее обладатель не потерял, но хватит и того, что на пару минут оказался выключенным из общей игры. Так же как гитарист, лежащее на кровати тело не в счет, оно только пялилось на происходящее мутным взором да вращало глазами. Оставались лошадиное лицо, игрок с бегающими глазками и сам де Валардес. Уже лучше. Стоило мне подумать об этом, как Валардес уже возник передо мной с длинной рапирой в руке, и мне пришлось спешно уворачиваться от его выпада. Острие рапиры с глухим стуком вонзилось в деревянную стену. Какое-то мгновение понадобилось ее обладателю, чтобы выдернуть ее обратно, но мне этого времени хватило, чтобы выскочить в коридор и выхватить свою шпагу. Долю секунды я поразмышлял на тему, не ударить ли мне преследователя прямо на выходе из комнаты, пока он не сориентировался, но благородство сыграло тут на руку моим противникам. Я позволил кордобцу беспрепятственно выбежать в коридор, и шанс был упущен. Шевалье Валардес, как только его глаза привыкли к полумраку проходного помещения, тут же ринулся в яростную атаку. Клинок его рапиры на добрых 20 сантиметров превосходил по длине клинок моей шпаги, и с его стороны было бы глупо не попытаться использовать это преимущество. К тому же противник был на голову выше меня, соответственно в его пользу была и длина руки. Дворянин-дебошир выбрасывал в мою сторону бесчисленное множество колющих ударов, заставляя меня обороняться и отступать. Впрочем, была и хорошая новость. Похоже, что ничего другого он просто не умел делать, ибо привык полагаться только на свою силу и габариты. Спустя полминуты к своему приятелю присоединились лошадиное лицо и игрок, а за ними выползли гитарист и незадачливый метатель кинжалов. В коридоре стало тесно. На мое счастье, Противники толкались в тщетных попытках пролезть мимо Валардиса и больше мешали ему и друг другу, нежели мне. По правой стороне коридора где-то за моей спиной со скрипом открылась дверь, и пьяный голос воскликнул: «Валардес, друг мой, я иду на помощь, черт побери, только этого не хватало». В голове моей все настойчивее звучала мысль о том, что нужно было оставить неуместную браваду и послушаться эльфа. Давно уже пора отвыкать от привычек бойца-одиночки. Ведь, зайди мы в этот клоповник впятером, без проблем уже упаковали бы мерзавцев и передали на руки служакам Дефризе. Так нет же, я решил, что моя честь может пострадать. От чего конкретно пострадать, я и сам затруднялся ответить. А теперь вот придется пожинать плоды собственной глупости и волчком вертеться в попытках вырваться из западни. К счастью, мои сопровождающие тоже не дремали. Появившись со стороны лестницы, Арчер и Фермант дружно впихнули оказавшегося у меня в тылу противника обратно в комнату и захлопнули дверь. «Будем здесь держать или спустимся в зал?» — спросит Танна и на Уральде, становясь рядом со мной. «У этого типа не рапира, а почти копье, выдавит нас отсюда. Лучше уж сами спустимся, в зале место для маневра будет. Тогда вперед, то есть назад». Увлекая за собой Дефермонта, эльф устремился обратно к лестнице. Я обратился в бегство спустя несколько мгновений после отражения очередного выпада любителя длинных рапир. Вся ватага с криками и ругательствами скатилась в трапезный зал вслед за мной. Глаза Девалардиса сверкали охотничьим азартом, он яростно размахивал своим клинком налево и направо, упиваясь сознанием своей недосягаемости для меня. На самом деле все было немного не так, но я решил до поры до времени не разубеждать своего оппонента. В голову мне пришла интересная мысль, навеянная случайно подсмотренным представлением на рыночной площади, что если попробовать убедить противника в своем плачевном состоянии, дать ему почувствовать близость победы. Сейчас попробуем. Благо, что остальных противников перехватили мои товарищи, оставив меня тет-а-тет с главным возмутителем спокойствия. Отступая, я наткнулся бедром на угол стола, отшатнулся, сделал вид, что теряю равновесие, и пробежал несколько шагов назад, смешно размахивая руками. Мой противник почуял близкую победу и усилил натиск. Тогда я смел ему под ноги все убранство с очередного подвернувшегося под руку стола, но не смог его не только остановить, но даже замедлить. Продолжая быстро пятиться, я свалил на пол лавку, затем обежал стол и опрокинул его на Валардиса, заставив того притормозить. Правда, ненадолго. Я успел только удостовериться, что у моих товарищей дела идут неплохо. Арчер, стоя на столе, орудовал попеременно шпагой и большой сковородкой, а потерявший свой клинок Фермант от души дубасил лошадиное лицо и гитариста лавкой. Изрыгая громогласные ругательства, огромный кордобит спинками распихал в стороны преградившие ему путь предметы мебели и взмахнул справа налево широчайшей мандриттой. Я отпрянул назад, с немалым трудом уйдя с линии атаки, и уперся спиной в стену. Издав звериный рык, Девалардес устремился в глубокий выпад, целя своей длиннющей рапирой мне в грудь. Если бы он попал, то просто пригвоздил бы меня к стене старого пеликана, но то, если бы попал, для меня такие болванчики, слишком полагающиеся на свои размеры и обладающие весьма ограниченным арсеналом из 2-3 приемов, всегда были желанным подарком. Резко уйдя влево и отводя рапиру сильной частью своего клинка, я продолжил движение рукой и обрушил эфес шпаги на голову провалившегося вперед Валардиса. На всякий случай сразу отскочил в сторону, чтобы избежать нечаянных объятий противника. Кордобец рухнул на пол, но сознание не потерял, лишь очумело качал головой и судорожно пытался выдернуть застрявшую в стене рапиру. «Смотри-ка, какой здоровый!» Только я собрался приставить шпагу к его горлу и потребовать сдачи, как на меня бросился тот самый тип, который уже покушался на мою жизнь посредством метания кинжала и получил за это табуретом по дурной голове. Чертыхнувшись, я пнул Валардиса по ребрам и развернулся к старому знакомцу. Жаль, здоровяк так хорошо купился на мое притворство, а дожать его не получилось. Моего нового противника вперед гнала жажда мести. Он тоже задал высочайший темп, но в отличие от своего товарища не пытался обязательно нанизать меня на свою шпагу. Тут предпочтение отдавалось амплитудным режущим ударам. Пару минут я отступал под его натиском, пытаясь приноровиться к новой манере боя. «Морис, он мой!» — прорычал поднявшийся на ноги Девалардес. «Черта с два!» — азартно откликнулся надменный Морис и провел атаку, нацеленную мне в грудь. Я без труда парировал и провел репост прямиком в его правую ключицу. В последний момент противнику удалось дернуться назад, поэтому клинок вошел в его тело не глубоко, не глубже дюйма, но болевой шок оказался достаточным, чтобы Морис с проклятиями выронил шпагу. Мне нужно было спешить, ибо шатающийся и держащийся левой рукой за разбитую голову Валардес приближался ко мне с налитыми кровью глазами. Поэтому я, уже нисколько не церемонясь, пихнул под ноги Морису табурет и, пока он пытался удержаться от падения, подскочил и что есть силы саданул кулаком левой руки по вмиг потерявшему надменность лицу. Изрядно надоевший мне противник рухнул на спину и остался лежать, а я вновь повернулся к Девалардису. На этот раз длинного боя не случилось. Здоровяк и не собирался делать выводы из своих ошибок и менять что-то в своих действиях. Он вновь попытался проткнуть меня рапирой, но на этот раз у меня не было пространства для маневра. Я быстро отступил на два шага назад, отбил острие рапиры хлестким батманом в сторону и прочертил линию резаной раны по груди противника, после чего сделал шаг вперед и еще раз двинул эфесом в его голову. Валардес осел на пол, но и в этот раз остался в сознании. Только теперь уже никто не мешал мне приставить шпагу к его шее. «Все кончено, сударь. Будь ты проклят, Орлов». Не обращая внимания на ругательство, я пинком выбил рапиру из руки поверженного противника. Как по заказу, в этот момент двери старого пеликана распахнулись и в мгновение ока трактир оказался заполнен бойцами патруля. Спустя еще четверть часа Валардес и компания были благополучно переданы на руки стражникам во главе с прикатившим на казенной карете графом де Фризе. Еще час заняли хлопоты по размещению гарнизона в старом пеликане. Пока оставили 5 человек под командованием Бартиза, но в ближайшие дни предстояло срочно активизировать работу по охвату прилегающей территории, ибо этот район был гораздо ближе к беспокойному порту, нежели Серебряный Олень. «Орлов, ты опять побитый!» — всплеснула руками виконтесса, как только я появился в трапезном зале уже ставшего для меня родным трактира, и обличающе ткнула пальчиком в неизвестно когда и от кого полученную ссадину на левой скуле. «Побитый, но не разбитый, совершенно не к месту», — схохмил я. «Дурачок, что за надобность была лезть туда самому, чтобы никто не мог сказать, что Рене Орлов прячется за чужими спинами», — произнес я настолько серьезно, что уже открывшая было рот для продолжения спора амазонка в последний момент решила промолчать. К тому же мне не хотелось подводить графа де Бюэя. «Говорят, что ты стал землевладельцем», — резко переменила тему разговора Фло. «Да», — я задумчиво почесал затылок, — «такой у меня сюрприз приключился. Что будешь делать?» Флоримилли гриво ткнула меня кулачком в бок. «Уедешь в деревню, женишься, заведешь кучу детишек, будешь гонять крестьян и растить урожай? Шутишь? Как я могу бросить все это?» Кивнул я головой в сторону заполненного людьми зала, в том числе и призывно машущими нам руками дюжиной патрульных, сидящих за двумя сдвинутыми друг к другу столами. «Но ты же теперь завидный жених», — с напускной веселостью продолжала допытываться девушка. И я понял, насколько муторно у нее на душе. Настолько, что она готова уцепиться даже за такой сомнительный вариант для отступления, как брак со мной. Разве что для таких же обнищавших дворян, как и я сам, — грустно усмехнулся я. «Нет, я, конечно, очень даже не против. А если сказать прямо, то я был бы счастливейшим человеком на земле, если бы Фло согласилась стать моей женой. Но как я могу согласиться на это в сложившихся обстоятельствах? Пусть сейчас она готова плюнуть на разделяющую элларийскую графиню и простого искоронского шевалье бездну, но я-то знаю, что не стою и мизинца с ее руки. Неужели в Искороне людей ценят исключительно по толщине кошелька, как и везде? Пойдем-ка наверх, есть небольшой разговор». Полдня ворочавшаяся в голове мысль уже практически превратилась в твердую уверенность и требовала выхода. Оставив собравшихся праздновать мой день рождения товарищей еще на некоторое время без виновника торжества, мы с виконтессой поднялись в нашу комнату, и там я четверть часа сбивчиво пытался убедить девушку в возможности своего предположения. «Я поняла, Рене», — виконтесса как-то уж очень спокойно отреагировала на временами казавшуюся мне абсолютным бредом мысль. «Спокойно-то спокойно, да вот только побледнела слегка и, закусив губу, отошла к окну, за которым уже сгущались осенние сумерки. Фло, я могу ошибаться». «Да нет, Рене, все очень даже похоже на правду». Амазонка скрестила руки на груди, но от окна не отвернулась, поэтому мне не было видно выражения ее лица. «Готова биться об заклад, что здесь приложил руку отец. Он у нас, так сказать, серый кардинал. Твои родители волей-неволей являются участниками политических игр, Глупо было бы с их стороны не попытаться использовать такую ситуацию в своих целях. Я все понимаю. Они раструбили на весь мир о пропаже короны, тем самым убив сразу несколько зайцев. Посеяли зерно сомнения и недоверия между участниками несостоявшегося похищения. Заставили проявить себя недоброжелателей семьи, попутно прояснив, кто из союзников готов поддерживать наши интересы несмотря ни на что, а кто будет сомневаться и просчитывать шансы на успех. В конце концов, удалось прощупать ситуацию на случай действительной пропажи одной из герцогских корон. Так сказать, создали прецедент. Но я, Рене, тут голос Флоримель дрогнул, она повернулась ко мне, и стало видно, что в ее глазах блестят слезы. Как же я? За что они так со мной? Ради достоверности, я ведь верила, я дралась, я землю носом рыла, я от отчаяния застрелиться хотела. Если бы не ты, я могла бы не выпутаться из силков барона де Эрга. Ради чего? Неужели нельзя было поставить меня в известность? Фло, я тяжело вздохнул, пытаясь подобрать правильные слова, еще раз повторяю, что я могу просто ошибаться. Но если все именно так, как мы сейчас предположили, то наследница герцогского дома де Астра свое испытание прошла. Короткий выпад, отскок, парирую двойную атаку в левое бедро, что оказывается неожиданностью для оппонента. Он-то ждал ускользания, то есть рассчитывал, что я просто уберу эту ногу назад. Исходя из этого предположения, шевалье де Эфирон уже сделал шаг вперед, с целью не дать мне разорвать дистанцию, в результате же сам едва избежал укола в грудь. Громко чертыхнувшись, Пьер начал плести кружево для очередной атаки. Да только я не стал дожидаться и разрушил всю его элегантную красоту, сам бросившись вперед. Клинки тренировочных шпаг скрестились раз, другой, третий, наконец мы сблизились и сцепились сильными частями клинков. Несколько мгновений напрягались в попытке перебороть руку противника грубой силой, затем почти синхронно крутанулись, задев друг друга спинами, и с разворота выбросили атаку в то место, где должен был оказаться оппонент после совершения маневра. Да и Ферон, хитрец этакий, присел, чтобы пропустить мой удар над головой, а сам целил мне в запястье или предплечье, смотря насколько глубоко я уйду в атаку. Но я из разворота вышел чуточку раньше маэстро, потому успел скорректировать атаку, перенаправив руку вниз. Пришлось бедняге парировать снизу и быстренько уходить перекатом по земле, чтобы избежать новой защиты в крайне невыгодном положении. Я же не стал форсировать события, вместо немедленного преследования отходя по желто-красному лиственному ковру за ствол сливового дерева, тем самым не только возводя на пути мастера фехтования дополнительное препятствие, но ставя его против солнца, которое никак не хотело сдавать свои позиции этой необычайно теплой осенью. Мы с Пьером уже час фехтовали у него в саду на улице Магнолий. Тренировочный зал был переполнен учениками, школа де Эфирона переживала настоящий бум. Отрадно было осознавать, что я и весь патруль были очень даже причастны к неимоверному всплеску популярности школы нашего нового друга. И количество учеников мы ему сильно увеличили, и качество прибавили изрядно, да и один только слух о том, что здесь шлифуют свое мастерство бойцы патруля, всколыхнул неподдельный интерес к маэстро со стороны желающих поднатореть в искусстве фехтования. Ну и не в последнюю очередь поспособствовали росту популярности две победы команды школы де Эфирона в отборочных боях турнира королевской шпаги со школами Ди Валиа и де Анти, которых мы просто разгромили во всех схватках. Теперь нас через месяц ожидал тройной финал в королевском дворце, естественно, со школами Дюмуа и Надаля. Фехтование для меня было сейчас единственным занятием, позволявшим хотя бы немного забыть о повседневных проблемах, которых становилось все больше. Уже две недели прошло с моего дня рождения когда мы взяли под свой контроль трактир «Старый пеликан», и только сейчас можно было сказать, что проглоченный нами кусок оказался таки переварен патрулем, а не встал поперек горла. Очень уж резко увеличилась обслуживаемая нами территория. Пришлось и людей срочно добирать, и с хозяевами попутных домов, лавок и мастерских договариваться. Хорошо, что эту тяжелую миссию взял на себя мой друг эльф, гораздо лучше умеющий договариваться с людьми, нежели я. Да еще и алларийская виконтесса подсобила с этим делом, организовав патрулю грамоту за подписями Дебю и Эйде Фризе, предписывающую старшим кварталов самим организовывать жильцов и арендаторов и заключать договор уже от имени всего квартала. Сама же амазонка, хотя официально не вступала в ряды патруля, тем не менее в его делах принимала самое деятельное участие, и никто не мог сказать точно, из каких побуждений она это делала, то ли из чувства благодарности, то ли от нечего делать, то ли интересно ей было безмерно, то ли из личной симпатии к одному непутевому шевалье, по крайней мере, я именно на это надеялся. Единственное, что можно было сказать точно, работа помогала ей скрасить напряженное ожидание ответа из замка де Астра. Курьер вернулся на 11-й день, и выяснилось, что я был прав лишь частично. Корона действительно не покидала пределов замка, зато вор успел выковырять из нее знаменитый сапфир. А то, что лавкач был пущен на дно Лиулы своими же подельниками, наводило на весьма печальные мысли. Получалось ведь, что знаменитый сапфир покоится на дне речном, тело незадачливого вора выловили ниже по течению, и драгоценного камня при нем не было. Если бы он оказался у какого-нибудь другого участника разбойной кампании, то давно бы уже всплыл, шило в мешке не утаишь. Ну, или еще теплилась слабая надежда на то, что сапфир был спрятан где-то по пути от замка де Астра до переправы на Лиуле, но, по словам Флоримель, там уже облазили каждый дюйм земли и ничего так и не нашли. Чем в этой ситуации я мог еще помочь семье Фло, было совершенно непонятно. Я больше не знал, в какую сторону мне двигаться. Единственное, что пришло в голову, сходить еще раз к барону де Эрго, осведомиться о личности использованного им мастера-вора. Но ничего полезного из этого визита извлечь не удалось. Вор оказался не из известных, некий Ария Фонтен из Куана. Насколько знал барон, жил Ария один, ни родителей, ни семьи у него не было, и в воровской среде он считался молодым да ранним, то есть перспективным, но не более того. И куда же этот перспективный подевал огромный сапфир де Астра? На этом неприятные новости для моей знакомой не закончились. Два элларийских герцогских дома отказывались бескорыстно идти на компромисс в деле признания семьи Флоримель герцогским домом. Одно из семейств требовало золота, другое – невыгодного династического брака. Чем конкретно это грозило, я до конца так и не понял, а Фло пока предпочитала отмалчиваться. Единственное, что я знал точно, виконтессе пока было предписано усиленно искать камень. Пьер попытался развернуть меня хотя бы боком к солнцу, но я был против. Как только он пошел вперед, напоролся на укол в правую часть груди. Проклятие, Орлов, ты становишься чрезвычайно опасным. Поставить тебя, что ли, против Дюмуа и Надаля? Пригрозил де Эфирон, утирая пот со лба тыльной стороной ладони. Нет, Пьер, не надо, вяло запротестовал я. В тренировочном зале не будет ни деревьев, ни яркого солнца, ни листьев под ногами. Так что ты уж сам со своими друзьями разбирайся. И все-таки мы подумаем об этом. Отговорить Пьера де Эфирона от однажды пришедшей ему в голову мысли было очень непросто. В этот момент в саду появился 6-летний сын хозяина серебряного оленя. «Шевалье Орлов, вам письмо от месье Ильфа». Мальчонка подал мне написанную на клочке бумаги записку.